Глава 11. Он звал себя пастырь, скрывая свое истинное лицо. Максу удалось взломать его шифровку, этот психопат оказался банальным любителем с его точки зрения. Пастырь создавал сайты-однодневки, заметая следы, демонстрируя миру свою деятельность. Он учил убивать, снимая процесс на камеру, жертв выбирал методом жребия. Ей могла стать домохозяйка из пригорода, или клерк из офиса, хозяин заправки, неважно, они просто должны были умереть, таков выбор Всевышнего. Запускалась рулетка с данными жителей городов, имена жертв лентой плыли по экрану монитора, затем замирала на избранном имени. Макс пришел в ужас при виде ролика с жертвоприношением человека, после окончания вирус уничтожал видео, сайт сгорал бесследно. Люк вошел в кабинет, кивнув агентам, прошел к рабочему столу Макса. «Что скажешь?» Сухим тоном спросил он, стараясь не смотреть на парня. «Все файлы автоматически уничтожаются, я не могу ничего скачать, они заражены», — ответил Макс, бросив на него косой взгляд. «Там может и любитель, но вполне опасный. Кстати, по поводу самого пастыря, он орудует ножом профессионально, даже виртуозно. У него понятие искажено, понятие прекрасного». Люк присел на стул, впился взглядом в монитор ноутбука. Да, он видел что-то подобное, его сестра хирург, похоже, этот псих вполне может оказаться врачом. Да, он реальный психопат. Слышал? Люк повернулся к агенту Мур. Давайте пробейте базу данных. А я поговорю с сестрой. Ты вдумайся, сколько хирургов в нашем штате, фыркнул Макс. Здесь нужно искать по особой технике, вот смотри, парень ткнул пальцем в монитор. Он проводит ножом очень осторожно по коже жертвы. Он не просто врач, скорее всего, пластический хирург. Он художник. Да мозги у тебя есть. Согласился Люк, затем снова обратился к Муру. «Понял. Ищем пластического хирурга. Сообщи Дереку». «Хорошо», агент Мур тут же покинул кабинет. «Ты хорошо поработал», произнес Люк. «Спасибо». Люк, Макс попытался прикоснуться к его руке, но он ее одернул. «Может, хватит уже? Я пытаюсь все исправить». «Как?» «Наставив скрытых камер и жучков. Нравится смотреть?» Психанул Люк. «Макс, не ожидал от тебя подобного. Что мне еще сделать?» «Да я облажался, но заслуживаю еще шанс». «Я не даю вторых шансов», Люк горько усмехнулся. «У меня даже в мыслях не было изменить тебе, а вот ты сделал это при первой ссоре. Так что нет тебя шанса и доверия к тебе. Исчезни из моей жизни, дай мне возможность забыть о тебе». «Ты прав, так мы и поступим. Мне надоело унижаться, с меня хватит». «Отлично, вот и договорились». Каждое слово Люку давалось с большим трудом, он уже думал о воссоединении, но не сейчас, слишком опасно. Пастырь-психопат, он должен уберечь Макса, иначе никогда себя не простит. Розу увезли в безопасное место, она будет оставаться под охраной до тех пор, пока он не покончит с этим делом. Макса тоже спрячут, и все же он не хотел рисковать. «Люк, какого хера?» Макс вытаращил глаза на двух агентов возле двери кабинета. «Так будет лучше», Люк приблизился к нему, воткнув в руку шприц со снотворным. «Ты должен оставаться в безопасности». Макс пошатнулся, комната поплыла перед глазами, Люк, подхватив его, осторожно положил на каталку. «Люк», — прошептал Макс, ощущая, как душу наполняет страх. «Люк, везите», — приказал Люк агентам, затем пошел прочь. Возможно, дело с пастырем встает последним, Люк понимал, эта игра может стоить ему жизни. Люк не стал вмешивать Розу, никто не должен вычислить ее местонахождение. Он тщательно изучал личные дела талантливых пластических хирургов, но так и не смог найти зацепку. Дни сменялись ночами, но он упорно продолжал поиски. Пастырь знал его, значит, он так хорошо общался с Розой. Люк сузил зону поиска, отобрал вероятных претендентов и решил навестить каждого. Все, что у него было, это голос, глубокий баритон, осталось только лично побеседовать с каждым. Припарковав машину у роскошного загородного дома, Люк вышел, заметив детский велосипед на лужайке, решил, что ошибся, но тут раздался мужской голос. «Марта! Милая, ты где?» Люк быстро достал пистолет, голос принадлежал палачу. «Дорогой! Она здесь!» На крыльцо вышла женщина, вытирая полотенцем руки, заметив Люка, застыла. Люк, приложив палец к губам, покачал отрицательно головой. «Джесси!» Со стороны заднего двора вышел мужчина, увидев Люка, осекся, губы изогнулись в презрительной ухмылке. «Дорогая, иди в дом», — произнес он жестким тоном. «Но, милый». «Я сказал, иди в дом». Повысив голос, рявкнул он. «Быстро». Люк не спускал с него глаз, положив палец на спусковой крючок пистолета. Билли Нельсон, 45 лет, потомственный врач в четвертом поколении, Люк уделил ему особое внимание и не ошибся. Он был первым в списке подозреваемых. Но в его деле ничего не говорилось о семье. «Билли», — осторожно произнес Люк. «Все кончено». «Знаешь, а я в тебя верил», — Билли попятился на задний двор. «Правда надеялся, у меня осталось еще время, ведь впереди еще столько планов». «Билли, не надо», Люк готов был уже спустить курок, но из дома выскочила женщина, наставив на него ружье. «Брось», — рявкнул он, продолжая держать на прицеле Билли. «Я сказал, брось». «Она не бросит», — угрожающе произнес Билли. «Скорее умрет». «Билли, остановись», — прошипел Люк. «Я знаю, кто ты, тебе конец». «Мы еще не закончили», — Билли кивнул женщине. «Пусть выведу его». Люк застыл, в душу закрался животный страх. В дверях показался Уэйн с поднятыми руками. После той перестрелки на фабрике, Люк отказался от работы с ним, у него не было времени его учить и закрывать от пуль. «Смит, ты как?» — спросил Люк, обратив внимание на посеревшее лицо парня. «Порядок», — выдавил из себя Уэйн. «Люк, не надо, в доме еще двое агентов. Они не шутят». Люк, издав мысленный стон, посмотрел на Билли. «Отпусти парня, и мы уйдем», — произнес он голосом обреченного. «Он же еще сопляк, ничего не понимает». «Я был бы рад пойти тебе навстречу», — ответил Билли. «Но не могу. Он моя страховка, как и те двое. А ты хорошо спрятал Розу и своего любовника. Но я найду их, даю слово». Люк понимал, если даст ему уйти, тот сдержит слово, он должен принять решение сейчас, они не отпустят агентов, все уже приговорены. Кивнув, он резко поднял руку, наставив пистолет на женщину, спустил курок. Уэйн тут же среагировал, вырвав из ее рук ружье, выстрелил ей в грудь. Билли бросился на задний двор. «Кто еще в доме?» Люк подскочил к парню, он стоял с побелевшим лицом, выпучив глаза на тело женщины. Люк, выматерившись, забрал у него ружье и осторожно пошел в дом. На диване в гостиной сидели связанные два агента из его отдела, у каждого на шее висела взрывчатка с детонатором, мигая красным цветом. «Люк, уходи», — произнес один из них. «Здесь никого нет, они все сбежали». «Блядь!» Люк попятился к двери, он не сможет их спасти. Красный свет перестал мигать, раздался писк, мужчина бросился к двери, подцепив Уэйна, побежал к машине. Мощный взрыв отбросил их на дорогу, ребра Люка еще не зажили, тело пронзила адская боль. «Люк?» Уэйн присел рядом с ним. «Ты как?» «Вызывай наших», процедил сквозь зубы Люк, присев, сплюнул кровь. «Я убью эту мразь, лично. Там были дети, чьи они?» «Я не видел», Уэйн замотал головой. «Детей не видел». «Вызывай агентов», Люк, выдохнув с облегчением, рухнул на землю. «И скорую, кажется, у меня в ноге штырь». Уэйн, опустив глаза, охнул. Бедро Люка пробило насквозь такая металлическая пластина, он истекал кровью, скорее всего, задета артерия. Парень достал из его кармана сотовый, набрал отдел, затем скорую. «Держись, Люк», Уэйн сжал его бедро руками, в попытках остановить кровь. «Они едут». «Да». Люк не чувствовал тела, оно словно стало невесомым, губы онемели и посинели, он проиграл схватку и умирал. «Отвалите». Люк с тяжелым вздохом взял трость, опираясь на нее, поднялся с кресла. «Пустите ее», проорал он. Роза тут же залетела в гостиную, увидев, в каком он состоянии, заплакала. «Почему ты это делаешь?» произнесла она, приблизившись к нему. «Люк, остановись, прошу тебя». «Это моя работа», Люк обнял сестру. «И ты не должна была приезжать». «А как иначе? Ты себя в зеркало видел? Я не узнаю тебя». «Ты похудел, и твои волосы», Роза прикоснулась к его голове. «Они почти седые». «Мне пришлось пережить многое в последнее время», с печалью произнес Люк. «Так что да, я посидел». «Роза, ты должна уехать, нельзя рисковать». «Билли на свободе, я его упустил». «Поэтому я и здесь», отчеканила Роза. «Я знаю его. Одно время мы встречались, мне он всегда казался странным». «Например?» Люк присел в кресло, он не мог долго стоять, боль в ноге сводила его с ума. «У тебя есть мысли, где мы можем его найти?» «Я перерыл все его дело. Родители мертвы, единственный брат тоже, дальние родственники с ним связи не поддерживают. Мы в тупике». «Люк, тебя отстранили», произнесла Роза в отчаянии. «И ты продолжает лезть в это дело». «Я не бросал это дело, пусть и не могу принимать активное участие». «Он богат, поэтому его будет сложно вычислить». Билли всегда был дотошным, и если брался за дело, доводил его до конца. «Люк, он хочет тебя убить, как ты не поймешь». «Вот это я понимаю, но он хочет не просто меня убить, а заставить страдать. Я изучил его дело, лет 5 назад, я арестовал наркомана, им оказался его младший брат. Парня поместили в лечебницу, он покончил с собой. Мы не просто связаны, и с тобой он встречался с определенной целью, хотел ближе подобраться ко мне. Соседи его обожали, я увидел велосипед на лужайке, но он оказался соседским. В тот день они собирались устроить барбекю на заднем дворе. Тебе нужно встать на ноги. Люк, ты же погибнешь. Пожалуйста, остановись. Не могу. Тебе нужно уйти, и не приезжай больше. Побудь в безопасности, очень тебя прошу. Верни Макса, он поможет тебе. Если хочешь, чтобы я уехала, вернешь его, так я буду спокойна. Хорошо, Люк кивнул агенту. Еще раз нарушите протокол, произнес он, зловещим тоном обращаясь к нему. Я устрою так, что ты никогда уже не сможешь никого охранять. Понял? Да, сэр. Агент, кивнув, повел Розу к двери. Люк проводил их взглядом, затем взял сотовый, набрав номер убежища Макса, стал ждать ответа. Люк? Раздался мужской голос. «Он нужен мне, привезите как можно быстрее». Затем он сбросил вызов, осмотрев с тоской свое убежище, пошел в спальню. Его посадили под охрану, в его же квартире, заварив все окна металлическими листами. У двери стояло три агента, еще четверо сидели у подъезда в двух машинах, меняясь через сутки. Люк отказался от защиты, он агент, а не трусливая баба, и не успокоится, пока не доведет дело до конца.